Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 17 мая. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Президент Армении и эмир Катара обсудили карабахский конфликт. Омбудсмен НКР принял участие в международной конференции. В Армении хотят построить Ноев ковчег размером с футбольное поле. Власти Азербайджана не отметили приуроченный ко дню рождения Гейдара Алиева праздник цветов. Итак, подробности новостного блока. Президент Армении Серж Саркисян, находящийся с официальным визитом в государстве Катар, провел беседу тет-а-тет с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль-Тани. Помимо двусторонних отношений, президент Армении и эмир Катара обсудили карабахский конфликт. В данном контексте эмир Катара отметил важность установления стабильности и мира в регионе, подчеркнув, что нет альтернативы урегулированию конфликта мирным путем посредством диалога. Информация пресс-службы Минобороны НКР. В ночь на 17 мая вооруженные силы Азербайджана произвели по армянским позициям 900 выстрелов. В указанный период азербайджанские вооруженные силы нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения 60 раз. В восточном направлении азербайджанская сторона применила минометы, а в северо-восточном – станковый, противотанковый и гранатомет. Передовые подразделения армии обороны НКР прибегли к ответным действиям для подавления активности азербайджанской стороны и продолжили уверенно нести боевое дежурство. В настоящий момент ситуация на передовой относительно спокойная, говорится в сообщении. По территории и количеству общин Шушинский район является самым маленьким среди административно-территориальных единиц НКР. Всего 7 общин. Площадь территории района составляет 381 квадратный километр. По словам главы Шушинской райадминистрации Владика Касьяна, благодаря компактности здесь в какой-то степени легче удается организовывать работы. По его мнению, за рубежом Арцах узнают прежде всего по городу Шуши. Возросла численность населения. В ближайшем будущем из столицы в Шуши будут переведены новые структуры. Социальное положение населения района 20 лет назад нельзя сравнить с сегодняшним. Разница огромна. Самое главное, шушинцы чутко относятся к своему городу. Если в 1998 году в Шуши проживало всего 3000 человек, то сегодня эта цифра достигает 5000. Рост численности населения произошел и в общине Каринтак. Здесь живут более 650 человек. К сожалению, в других общинах некоторые молодые люди не хотят оставаться в селе. В Шуши и в общинах многие имеют жилищную проблему. Мы периодически предоставляем стройматериалы, помогаем провести частичный ремонт, сказал Владик Касьян. Многие благотворители осуществляют в Шуши инвестиции, и мы признательны всем им. К примеру, благодаря Сергею Саркисяну в Шуши будет красивое здание Центра детско-юношеского творчества. Оно будет сдано в эксплуатацию в сентябре, отметил глава райадминистрации. В Армении планируют построить культурно-исторический научно-образовательный комплекс «Ноев ковчег». Инициатор проекта – фонд «Построим всей нацией». Организаторы намерены построить ковчег такого же вида и размера, как это указано в Евангелии, и установить его на возвышенности напротив горы Арарат. Ковчег будет сооружен из железобетона с деревянным покрытием длиной 132 метра, шириной 22 метра и высотой 13,2 метра. Проект будет представлен на рассмотрение правительства Армении, а проектно-строительные работы будут начаты после выделения земельного участка. Отмечается, что комплекс будет иметь общечеловеческое значение, став фактически единственной в мире святыней, которую не затрагивает религиозная дискриминация, где будут царить мир и толерантность. В ковчеге предполагается разместить 200 павильонов, в каждом из которых будут установлены флаги и гербы отдельных государств и наций, экспонаты произведений культуры. В 40 комнатах можно будет разместить паломников и туристов. Планируется открыть музей, галерею, библиотеку, а также конференц-залы и салоны. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В Арцахе в течение этой недели работают врачи-офтальмологи из Ереванского центра офтальмологии имени Каром Мехрикяна по предотвращению болезней глаз. Сусана Габриэлян и молодой специалист Арменуи Степанян. На этом этапе врачи принимают участников инвалидов Арцахской войны, членов их семей, а также членов семей погибших в Арцахской войне. После осмотра назначаются очки бесплатно и при необходимости лекарственные препараты также бесплатно. С 15 по 17 мая прием состоялся в Республиканском медицинском центре. Об этом в слове врача-офтальмолога Сусаны Габриэлян. Наша миссия – помочь людям, которые очень нуждаются в офтальмологической помощи, своевременно выявлять все патологии, потому что мы знаем, что это грозит потерей зрения и, возможно, и в некоторых случаях безвозвратно потери зрения. И в основном вот какие группы. Но мы очень снисходительно, то есть очень с уважением мы относимся к тем людям, которые готовы отдавать свою жизнь за нашу Родину. Это, конечно, очень эмоциональная тема для меня. Поэтому с полной отдачей я работаю, потому что мы сейчас, наша миссия конкретно в этом этапе помочь семьям погибших во время этих жестоких войн. И поэтому я это делаю с любовью вместе с моей молодой коллегой Армине. Мы приехали из Еревана, и в течение этой недели мы будем с полной отдачей работать, помочь людям. Мы бесплатные очки решаем, потом пошлем, конечно же, через месяц в подарок этим людям. Выявляем различные глазные заболевания. Бывают, конечно, очень разные случаи, тяжелые тоже, и диабетические, ретинопатии, катаракта. Но, слава богу, у вас в Степанакерте очень хорошая служба есть офтальмологическая. И я имею в виду, операции тоже по поводу катаракта очень часто делается. Раньше оперировали при очень зрелой стадии катаракты. Сейчас технические данные такие, что они позволяют так называемую факоэмульсификацию катаракты. Они позволяют более на ранних стадиях делать, и чтобы как бы не упустить этот момент. Поэтому этот скрининг очень важен. В течение 2 дней врачи будут работать в доме-интернате для престарелых города Степанакерта. И в последний день будет проведен осмотр детей в школе-интернате №1 столицы. В рамках этой программы врачи осенью работали в 3 селах Кашатакского района, а ранее в городе Мартуни и в 4 общинах этого района. Каждый год в Азербайджане 10 мая отмечается прирученный ко дню рождения покойного президента Гейдара Алиева праздник цветов. Каждый год он отмечается с особой помпезностью. Парки и скверы украшаются огромными композициями из дорогих цветов, привезенных из-за границы, на которые тратятся миллионы манатов. Но из-за огромных затрат из бюджета и культа личности эта традиция вызывает резкое недовольство критично настроенной прослойки населения страны. Об этом пишет азербайджанская информагентство Туран. Кульминацией этого недовольства стало нанесение в ночь перед праздником цветов на памятнике Гейдару Алиеву политического граффити 2 молодыми активистами Гиясом Ибрагимовым и Байрамом Мамедовым, арестованными на следующий день за якобы хранение крупной партии наркотиков. Однако в этом году праздник цветов не праздновался вовсе. Были посажены несколько видов цветов в парках, а концертов и традиционного салюта не было. Председатель партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли заявил, что 10 мая – это праздник Гияса Ибрагимова и Байрама Мамедова, потому что они за одну ночь превратили праздник цветов в праздник рабов. Именно такую надпись «Праздник рабов» нанесли 2 активистов на памятник Гейдару Алиеву. Уголовные дела о незаконном ввозе в Армению сельскохозяйственной продукции, в том числе азербайджанских яблок, и в отношении обвиняемых во взяточничестве работников Комитета по госдоходам объединены в одно производство. Как сообщает пресс-служба специальной следственной службы Армении, обвинения предъявлены 4 гражданам и 4 сотрудникам Комитета по госдоходам. Объявление 18 мая с 11 до 16.00 будет приостановлено электроснабжение ниже следующих населенных пунктов Гадрутского района: Аракел, Банадзор, Сараланч, Караглух, Аревшат, Хайкаван, Ханзадзор, Хинтаглар, Хацаберт, Спитакашен, Каринг, Арачамух, Мехакаван и сел Долины Аракса. И о о погоде. В четверг, 18 мая, на территории НКР ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут плюс 10-13 ночью, днем 20-24 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.